Глава 5. Чужак. Часть 1. Политикой в городе К занимались му... Трейлер резко затормозил. Я ушел вправо, и Чироки впечатался в литой бампер, куда хотел впечатать меня. Слева мелькнула серебристая бочина трейлера, мой Пассат швырнула на каменистой обочине и выбросила на открытое шоссе. Я вбил педаль газа в пол. 100, 110, 120, 130. Яблочник оглянулся на быстро удалявшуюся морду трейлера и закончил фразу, которую начал 4 километра назад. «Гораздо сложнее, чем кажется». И только после этого спросил, что это было. Поэтому я и говорю, политикой в городе К занимались мужественные люди. «Коробочка, — объяснил я, — это когда вашу тачку блокируют спереди и сзади. А если еще и с боков, то это называется сундук или гроб». «Очень выразительно», — подумав с полкилометра, сказал он. «Надо же! Антонюк оказался крепким мужиком, а теперь вот и яблочник». Игорь Борисович Мазур, белорус, уроженец города К. 44 года, женат, 2 детей, после армии закончил экономический факультет МГУ и заочную аспирантуру, доктор наук, заведующий кафедрой экономики КГТУ Государственного технического университета города К. Там я его и отловил. Последняя лекция у него заканчивалась в 14:30, а его выступление в программе Эдуарда Чемоданова «Голосуй сердцем» было назначено на 17:20. 150, 155, 160. Из-за трейлера вырвался, наконец, красный Понтиак и начал быстро сокращать разрыв. Чироки не было видно, похоже, приехал. Понтиак пер под 200. Низкая посадка, длинная хищная морда, 5-литровый движок, турбонаддув. А из Пассата уже ничего не выжмешь. Нет, выжималось. 165, давай, милок, давай. 170. Ну и за это спасибо. «В вашей машине можно курить?» — спросил Мазур. «Это не моя машина». «А чья?» «Банка «Народный кредит». Мне дали ее на время покататься». «И мы катаемся?» «Вроде того». «Тогда я, с вашего позволения, закурю». Он охлопал карманы, извлек мятую пачку примы и закурил. «Прима! Надо же! Редко кто курит сейчас приму. Работяги, но не интеллигенты». Особенно такие, как Мазур. Он был интеллигентом даже не внешне, хотя тут все было на месте. Неухоженная бородка, криво подстриженные усы, взлохмаченная шевелюра. Нет, по внутреннему устройству мозгов. Такой никогда не скажет «нет» или «да». Он скажет «боюсь, что нет». «Полагаю, что да». Он так и сказал мне, когда я перехватил его на выходе из главного корпуса университета, втолкнул в Пассат и шустрой весенней куропаткой выпорхнул из-под морды Гранд Чироки, пока его водила пялился на ляжки студенток. «Вы уверены, что мне следовало садиться в вашу машину?» А чуть позже, когда Чироки и Понтиак гнали меня по городу, как борзые зайца, поинтересовался: «Вам не кажется, что мы не совсем корректны по отношению к другим участникам дорожного движения?» Вот тогда я его и спросил, почему он так сложно объясняет свою предвыборную программу, чтобы отвлечь от мелочей жизни, и он охотно отвлекся. А вот курил он совсем не как интеллигент. Сигарету держал не между пальцами, а как бы в горсти. И затягивался коротко, быстро. «Ничего не понимаю. Зэки так курят. Из диссидентов?» Но в его биографии, напечатанной в предвыборных листовках, ничего про это не было. А такое не скрывают. На нынешнем политическом рынке отсидка за клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, знак качества. Пантиак доставал, и дорога, как на грех, была пустая, двое, и в Чироке было тоже двое, по колесам будут палить или не по колесам, раньше не могли, было много машин, теперь смогут. — Я не до конца ответил на ваш вопрос, — проговорил Мазур, аккуратно погасив окурок в пепельнице. — То, что наша экономическая программа гораздо сложнее, чем я ее излагал, — это лишь часть ответа. Важнее другое. Мы намеренно не хотим ее упрощать. Безнравственно заигрывать с простым народом. Кухарка не может управлять государством. Это уже поняли, но не до конца. Все еще жива иллюзия, что вот придет тот, кто все знает».